Глава пятая, в которой компаньоны решают чужие проблемы, чтобы решить свои. Аферисты сидели за грязным столом, молча потягивая пенное. Аналитик крутил в руках золотую визитную карточку с непонятным иероглифом и изображением дракона, держащего в передних лапах две большие жемчужины. «А в чем загвоздка?» – спросил Олег, поставив кружку на стол. «Пока не знаю», – честно ответил аналитик. «Нужно будет перешерстить подноготную этой истории, и станет понятно». «А я знаю». Муза ехидно оскалила пасть. «И обязательно расскажу вам, если командор попросит у меня прощения». Командор, недолго думая, встал на колени перед гоблиншей и с каменным лицом попросил прощения. «Прости меня, Муза, за то, что я был такой сволочью». Егор непроизвольно раскрыл рот, и из него вывалился жесткий сухарь, ударившись о стол. Аналитик также с удивлением глядел на командора. Что касалось Музы, та вообще не знала, что сказать. Гоблинша рассчитывала на несговорчивость Олега, а он, как всегда, поступил нестандартно. «Ну и чего вы на меня уставились?» Командор отхлебнул из пивной кружки. «Для нас сейчас важна информация!» Подельники переглянулись. «Походу, феминистки промыли ему мозги!» Не удержался Таран. «Итак, милая, дело сделано!» «Теперь твоя очередь!» Муза полностью проигнорировала слова командора. «Муза, так что там за история?» поинтересовался Таран. «Ах, да, история!» включила дурочку гоблинша. «Тут недавно эта тварь Вивальди на одном светском мероприятии публично поссорились. Вы ведь все знаете, что такое кандидат-клан?» Аналитик кивнул головой в знак согласия. Командор чинно промолчал. А Таран задал вопрос, который с некоторых пор сильно мучил Олега. «Я не знаю, если можно, поподробней». «Кандидат-клан, Таран, это такой клан, который попадает под протекцию топовых кланов. У каждого топового клана есть несколько кандидат-кланов». «А зачем они нужны?» Егор озабоченно почесал лоб. «Таран, представь, несколько топовых кланов начнут впрямую между собой выяснять отношения. Там же куча эпического шмота, заклинаний высокого уровня. В общем, под раздачу попадут многие, а посему было принято решение, что первая дюжина будет выяснять отношения между собой, благодаря подобным кланам». «Теперь понятно». На самом деле Тарану ничего понятно не было. «Так вот, забились, значит, Вивальди и эта дрянь, у кого кланы круче?» Продолжила рассказ Муза. «Она, значит, в полной уверенности заявляет, мол, ее новички порвут новичков Вивальди, а тут возьми, да и забейся наспор. На что они поспорили, никто точно не знает. Но просчиталась эта тварь знатно. Как раз, когда они спорили, один очень перспективный игрок из ее кандидат-клана перешел в клан Вивальди. Самое смешное, весь клан «Боевые топоры» работал на прокачку этого персонажа, и вот этот субъект слинял, прихватив с собой добытый по случаю эпик-набор. Это надо было видеть, когда они расставались. Вивальди предложил ей выставить все ее три клана новичков против своего. Короче говоря, попала она не по-детски». «Значит, три против одного уже намного легче», задумавшись, произнес Шура. «Чего легче? Они и втроем теперь не смогут окучить клан темных ласок. Этот игрок Харат, он абсолютный танк. Топоры в каком-то данже добыли эпическую броню Харада, а затем уже принялись искать под него игрока». Муза ехидно ухмыльнулась. «И нашли на свою голову». Олег молча поднял руку, глядя на аналитика. «Харат – это здоровяк наподобие нашего Тарана. И если его еще упаковать в отличную броню, которая стоит как крыло от самолета, это полный ахтунг», – пояснил Шура. «Вот и я вам говорю, нет у вас шансов. Александр, давайте займемся реальными проектами», – предложила гоблинша. «Не слушайте ее, Шура. Если мы не попробуем, то и не узнаем». «Само собой». Аналитик допил пиво и с грохотом поставил деревянную кружку на стол. «Да мне моя совесть не позволит отступиться, ведь на кону стоит девичья честь. Мы не просто уделаем этого напыщенного осла с его кланами, мы еще и денег заработаем». Речь аналитика сочилась пафосом, он весело улыбался, Было похоже, что у него уже созрел какой-то новый эпический план. «Как это заработаем?» Услышав про деньги, не сдержался Егор. «Очень просто, уважаемый гений. Неужели ты думаешь, что два таких суперспециалиста по делам тактики и стратегии должны выполнять такие дела за спасибо?» Аналитик с гордым видом поднялся из-за стола. «С этого дня командором мы будем величать маэстро. Я буду Александром, а вы можете быть кем захотите». Аналитик сиял отличным настроением. Похоже, дальнейшая миссия не представляла для него большого труда. Спустя 4 дня авантюристы прибыли в городок Хедерсом для выполнения возложенной на них миссии спасения девичьей чести. Боевые топоры был заурядным кланом средней руки. В топе он стоял на 86-м месте. Лидером клана был некто Вурхрун, дворф. Он разработал концепцию вывода клана на топовые позиции, и первым номером в списке значилось встать под штандарты одного из топовых кланов. В одном из данжей бойцам боевых топоров посчастливилось заполучить эпический набор – титановой стойкости. Набор был для Харада, трудовой расы, сильно напоминающей дутланов, только чуть более коренастых и малость более шерстистых. После значимого события Вурхрун нашел Харата с ником Громовой и предложил ему членство в клане. Так как Громовому терять было нечего, он с удовольствием согласился. А дальше у клана топоров произошел головокружительный взлет. Оценив перспективы клана, Шан Ли предложила свою протекцию, и хитрый дворф не стал артачиться. А после произошло страшное. Громовой покинул клан, прихватив с собой эпик-набор и перейдя к темным ласкам. Во избежании Вурхрун решил не ставить высокое начальство в известность, надеясь уговорить бойца вернуться в родное стойло. Собственно, этим фактором и воспользовался опытный рыбак Вивальди, поймав на крючок рыжую русалку. И вот эту, казалось бы, неразрешимую ситуацию и предстояло разрулить нашим авантюристам. Вурхруну был поставлен жесткий ультиматум. Он должен был одолеть клан темных ласок любой ценой. В противном случае его ждала незавидная участь. Эта же участь ждала и другие два клана. Рыжая русалка рассудила здраво и решила выставить против ласок 3 клана. Лидеры собирались несколько раз, дабы выработать план совместных действий, но лидерские амбиции и сильная несхожесть во мнениях по стратегии и тактике приводили к коллективному мордобою. Лидерские амбиции и гордость не позволяли им работать одной командой. Сегодня был важный день для этих 3 кланов. Они решили сделать еще одну попытку к примирению. Для этих благородных целей была полностью зарезервирована таверна «Чокнутый еж». И весь актив кандидат кланов собрался для выработки общей стратегии. Встреча проходила в бурных тонах. Главы мерились размерами лидерских статусов, доказывая друг другу, кто из них главней. На фоне всей этой кутерьмы актив 3 кланов совершенно не заметили 4 фигуры, с интересом следящие за пылкой полемикой. И вот, когда коллеги, по несчастью, уже были готовы вцепиться друг другу в глотку, в дело вступил талантливый аналитик. Шура взял 2 подносов, сиротливо лежавших за соседним столиком, и со всей силы ударил одним о другой. Все пространство ежа огласил сильный грохот. Буйные парламентеры замерли на месте. Гомон стих, и актив 3 кланов недобрыми глазами глядел на наглецов, прервавших такой важный диспут. «Извините, что так внезапно!» Без тени смущения произнес аналитик. «Нас тут попросила ваша непосредственная начальница разобраться, в чем дело, и, если это возможно, помочь». «Кто вас сюда пустил?» загомонил кто-то в толпе. «Никто», в той же спокойной манере продолжил Шура. «Мы сами вошли. Видимо, вы настолько были увлечены вопросом, кто из вас круче, что совершенно забыли про охрану мероприятия». «Вы от старухи Шам?» спросил один из представителей мечников ночи. Все 3 клана – боевые топоры, мечники ночи и лунатики – были приблизительно равны по своим характеристикам. До определенного момента топоры считались фаворитами в гонке кандидат кланов, и после официального оглашения о приеме в Альянс драконов остальные 2 клана должны были отправиться во свояси, а если уж быть до конца честными, то лесом. Но Вурхрун лажанул по полной, и у конкурентов появился реальный шанс – но рыжая резонно решила, что от всей этой кодлы мало толку, а посему решила убить сразу 2 зайцев, а именно избавиться от всех, если они не выстоят против темных ласок. Аналитик пробежался внимательным взглядом по присутствующим активистам. «Нет!» Аналитик положил на место 2 подноса. «Мы от ее внучки! Шура достал из сумки золотую визитку и, подойдя к столу, протянул ее одному из боссов. «Она нас слезно просила помочь вам по части тактики и стратегии». «Без сопливых скользко. Уж как-нибудь сами разберемся», – произнес бородатый дворф. Вурхруна поддержали другие представители союзных кланов. Шура ловким движением вырвал карточку из рук бойца и убрал ее обратно в сумку. «Хорошо, не будем навязываться». В этот момент лицо Шуры выражало полное безразличие. Казалось, ему было абсолютно плевать, на то согласятся они или нет. «Значит, рыжий, я докладываю, что вы отказались от услуг высокоуровневых аналитиков. Вы слышали, маэстро? Шан валяется у меня в ногах, практически умоляет помочь этим недоумкам, дабы не пускать их на фарш. А им, оказывается, не нужна наша помощь. Они, оказывается, у нас настолько умные, что умудрились подставить главу клана». Спич аналитика начинался в довольно спокойной манере, а к концу монолога он практически орал на активы трех кланов, словно на каких-нибудь нашкодивших малолеток. «Александр, успокойтесь! У вас же нервы!» Нарочито наигранно успокаивал компаньона Олег. «Мы сделали все, что могли. Дальше не наши проблемы. Отдайте им карточку и уходим». Аналитик достал из сумки визитку и небрежно швырнул ее в сторону глав кланов. «Привет вашей хозяйке!» Незваные гости развернулись и с оскорбленным видом тронулись к выходу из трактира. «Да подождите!» – очухался Вурхрун. «Если их прислала Шан, нужно пообщаться!» Все сидящие за столом главы прекрасно понимали, чем им лично грозит данный демарш. Если рыжая и правда валялась у этих людей в ногах, умоляя спасти свои кандидат-кланы, а они так небрежно отмахнулись от помощи, то не сносить им головы. Санкции обещали быть жесткими. «Извините, господа!» – ринулся за уважаемыми и очень дорогими аналитиками Огнеглаз. Он же эльфийский маг и по совместительству лидер клана Мечники Ночи. «Тут просто обстановка немножко накалилась. Все на взводе. Вот и попутали». «Попутали они». «Нет, каков наглец, маэстро!» – возмутился аналитик. «И не говорите, таких уважаемых людей и в грош не ставят!» Что это были за уважаемые люди, актив трех кланов не имел ни малейшего представления. Но лидеры смекнули, что все последующие неудачи можно будет с легкостью списать на этих господ. И спустя 15 минут извинений и уговоров за большим столом сидели четверо гостей и шесть представителей союзных кланов. За столом остались только лидеры и их ближайшие помощники. Остальных недовольный аналитик взашей выгнал из таверны с веселым названием. «Теперь давайте знакомиться. Меня вы можете называть господин Александр. Я старший аналитик нашей группы». Далее Шура указал пальцем на командора. «Это господин маэстро. Он старший тактик. А рядом сидят наши помощники, господин Сумрачный Хаос и... Фроська», – перебил аналитика командор. Фроська только зло скрипнула зубами. «Да, Фроська», – согласился старший аналитик. Вурхрун встал, чтобы представиться. «Сидите, мы прекрасно знаем, кто вы и что вы». Аналитик грубо пресек дружественный жест дворфа. «И дабы вы перестали в нас сомневаться, мы продемонстрируем вам кое-что». Аналитик достал из сумки блокнот с карандашом и вручил их командору. «Уважаемый маэстро, мне нужны ваши выкладки по нашим новым друзьям». Командор с безразличным видом глядел на игроков, сидящих перед ним, сквозь зеленое стеклышко. Он сделал кое-какие записи в блокноте и передал его компаньону. Тот, в свою очередь, внимательно изучил записи. «Ну, тут я согласен, а вот это вряд ли», негромко бубнил Шура, изучая информацию. После он написал что-то на трех отдельных листах и передал по одному, каждому из лидеров. Те, в свою очередь, ознакомившись с содержанием, были глубоко поражены. Аналитик выдал им собственную статистику. На каждом из листов были характеристики главы клана и его помощников. Статистика была приблизительной, но весьма близкой к оригиналу. И даже информацию о кольцах аналитик выдал, указав несколько мест хранения, одно из которых было верным. Шок и трепет читался в глазах тройки лидеров. Если они до сих пор со скепсисом относились к идее рыжей нанять спецов, то после демонстрации мнение поменялось кардинально. «Удивили», – честно признался дворф. «Нет, я, конечно, о таком слышал, что, мол, игрока можно распознать по экипировке или по приемам, но вижу впервые». Троица тут же убрала бумажки от греха подальше. «А теперь я объясню вам, что мы будем делать дальше», – безапелляционно заявил старший аналитик. «Итак, первое. Что касается лидерства. Главный среди вас будет Снежок». Возмущенный гомон вновь разорвал тишину чокнутого ежа. И неудивительно, Снежок и его клан Лунатики был аутсайдером в этой тройке. «Молчать!» Егор ударил кулачищем по столу. Гомон тут же стих, и аналитик продолжил свою речь. «Благодарю вас, господин Хаос. Теперь я поясню, почему будет так. У лунатиков есть чудесная цитадель, в которой очень удобно обороняться». Огнеглаз ухмыльнулся. «А разве не мы должны напасть на них?» «Ты в своем уме?» Шура постучал костяшками пальцев по лбу. «Ласки растопчут вас, словно щенков. Только оборонительный бой. Так вот, я продолжу свою мысль. Снежок будет лидером, потому что весь основной удар придется на его цитадель. Мало того, весь бой будет идти внутри, а значит, он понесет самые большие финансовые потери». «А почему именно внутри?» Не удержался Огнеглаз. «Узкий двор, переходящий в бутылочное горлышко, не даст им развернуться для хорошей атаки. Спустя пару танков и сомнут нас к ядрене фени», скептически заметил Снежок. «Да мы еще и в ловушке окажемся». «Собственно, на это и расчет. Лунатикам придется создавать иллюзию полного истребления. Возможно, они даже в уровнях потеряют. А по сей причине они и будут главными». «Ничего не имею против», согласился Вурхрун. «Та же песня», произнес Огнеглаз. «А я вот против», запротестовал Снежок. «Послушайте, господа, я не интересуюсь вашим мнением. Я рассказываю, что мы будем делать. Итак, господа, как вы понимаете, наши услуги недешевы, а посему нам стоит обсудить цену». Главы кланов недовольно переглянулись. «Так сколько вы готовы заплатить?» «Нам нужно посоветоваться». Дворф вышел из-за стола. Два других лидера отошли к первому. Они что-то обсуждали минут 10, а после лидеры уселись за стол. «Один лям», – резюмировал Вурхрун. «Мы соберем 1 миллион, но вы получите его только в случае нашей победы». Шура сделал весьма недовольное лицо. «Что думаете, маэстро?» «Маловато, конечно, но мы должны шан», – безразлично ответил командор. «И не поспоришь. Ладно, по рукам». А далее началась рутинная часть подготовки к операции, которую Александр окрестил «Спасение девичьей чести». В следующие 7 дней авантюристы собирали ценную информацию на актив клана «Темных ласок». Они выслеживали игроков и всячески морочили тем голову, пока командор сквозь зеленое стеклышко старательно переписывал статистику. Егор в этом был бесподобен. Он настолько примелькался и скорешился с ласками, что те всерьез начали подумывать о приеме его в клан. Да что там, Таран даже принял участие в нескольких клановых попойках, изрядно накосячив вместе с собутыльниками. Собственно, после этого от мысли принять Тарана в клан решили отказаться, но отношения остались хорошими. Ситуация вырисовывалась не очень красивая. Воевать в лоб с ласками не было никакого смысла. Танк-перебежчик в эпическом наборе брони смазывал всю картину. Встреться троица рыжий где-нибудь в чистом поле с ласками, и от первых не осталось бы и следа. Брать крепость темных ласок было чистым самоубийством. Командор был воякой, и он прекрасно знал, что потерь среди нападающих всегда больше, чем среди обороняющихся, а посему было принято решение дать оборонительный бой. «И как вы заставите их напасть?» Скептически настроенный Дутлан откусил кусок сочного стейка. «Товарищ гений, не вам сомневаться в моих способностях!» Аналитик с довольным выражением лица перевел взгляд на музу. «С нами моя замечательная протеже, а это уже половина дела!» Замечательная протеже находилась в легкой прострации, читая газету, и совершенно не обращала внимания на подельников. Она вообще сильно изменилась после съезда феминисток. Стала более молчаливой и замкнутой. На командора она глядела теперь другим взглядом, глазами полными ненависти и удивления. Видимо, он сильно удивил ее на девичьем мероприятии. Аналитик с прищуром глядел на музу. «А скажи-ка, милая, знакома ли ты с Вивальди лично?» Гоблинша отложила газету и с интересом поглядела на Александра. «Я знаю всех глав топ-кланов. Для Вивальди я проворачивала дела несколько раз. И если уж говорить до конца откровенно, с ним дела иметь куда приятнее, чем с этой тварью». Под этой тварью гоблинша подразумевала рыжую ведьму Шанли. «А все-таки какой дальнейший алгоритм действий?» Не удержался Олег. «Я, конечно, все понимаю, все эти ваши тайны тайные, но мы вроде как в одной команде». «Всему свое время. Но если вы все-таки настаиваете, то первое, чем мы займемся, будем искать предателя». «Интересно», — улыбнулся командор. «Ага», — довольно парировал аналитик. «И не просто предателя, а предателя в самых высоких кругах». «Неужели вы вычислили предателя?» Таран был шокирован низостью клановых верхушек. «Нет, Таран, предателя мы назначим сегодня на встрече с боссами кланов. Запасайтесь попкорном, зрелище будет веселое». Чокнутый еж встречал гостей пустыми залами. Трио кланов избрало это заведение в качестве штаб-квартиры, и все клиенты ежа самым жестким образом разворачивались у дверей заведения. Аналитики и клановики сидели за столом тем же составом. «Плохи ваши дела, господа!» Без прелюдий начал разговор Шура. «Среди вас завелся предатель!» Сначала за столом наступила гнетущая тишина. Весь актив трех кланов энергично перебирал в уме варианты, на кого можно повесить такой жесткий ярлык. После, оценив все перспективы, лидеры накинулись на аналитика, пытаясь донести до него свое субъективное мнение. Но в общем гвалте голосов получалось довольно плохо. Осознав, что их нападки абсолютно никак не повлияли на господина-стратега, клановики принялись обвинять друг друга, выдвигая различные теории и догадки. И вот, когда дело уже вплотную начало подходить к драке, старший стратег поставил свою жирную точку. «Успокойтесь!» – что есть мочи, заорал Шура. «Сейчас мы посоветуемся с маэстро, и предатель будет назначен!» Слова аналитика подействовали отупляюще. Клановики сидели молча, не зная, что сказать. Пошептавшись минуты три, почтенные представители защитников девичьей чести вынесли свой суровый вердикт. «Крайним назначаешься ты!» Шура указал пальцем на помощника Огнеглаза бегунка, эльфа-лучника 63-го уровня. У Огнеглаза задергался глаз. «Что это значит? Я знаю бегунка с давних пор, он не мог такого сделать!» «А я и не говорю, что он это сделал!» «По-моему, я довольно ясно изъяснился, что нам необходимо назначить предателя. И по нашему субъективному мнению, он на эту роль подойдет как нельзя лучше». Клановики непонимающе переглянулись. «Но чего вы тупите?» – не выдержал командор. «Предатель нам необходим для распространения Дезы». «Спасибо, маэстро», – поблагодарил Шура компаньона. «Не напрягайтесь. Разрешите, я сам им все объясню». «Ох, не знаю», – натужно произнес командор. «Складывается у меня такое ощущение, что мы теряем время попусту». «Мы обещали Шан», с грустью в голосе напомнил стратег. Олег с недовольным лицом сел на свое место. «Итак, господа», продолжил стратег, «то, что я вам сейчас расскажу, должно остаться среди нас. Более никто не должен быть в курсе. И если эта информация всплывет где-либо, будет весьма печально». Далее аналитик красочно расписал весь план грядущей операции. По замыслу выдающегося стратега, решающая битва за девичью честь должна была состояться в клановой цитадели лунатиков, близ городка Ратау. Цитадель носила схожее имя и была древним строением, находившимся в километре от городских стен. По замыслу, предатель, скрывшись из родного клана, должен был принести врагу важнейшую информацию стратегического характера, попутно продав свой клан как можно дороже. В час Хэ подельник предателя должен был открыть ворота цитадели, впустив вражеские войска внутрь, попутно внушив бредовую мысль о том, что в трио кланов был нанят специальный игрок для похищения колец актива. И этого легендарного игрока вроде как Муза зовут. Недовольная гоблинша Фроська только скрипнула зубами. В последнее время она часто скрипела зубами. После того, как ворота откроются и враги ворвутся в цитадель, Снежок и его бойцы будут стойко держать оборону, заодно густо выхватывать от темных ласок, попутно отвлекая внимание. После нужной команды два оставшихся клана нападут на ласок с тыла. Весь актив будет внутри штурмовать бутылочное горлышко. Снайперам и магам там не развернуться, а посему они все будут позади. «А в это время нас перебьют, словно крыс!» – буркнул Снежок. «Я предупреждал вас о значительных потерях, но видите ли, уважаемый Снежок, в этот момент Шан Ли лично будет наблюдать за ходом схватки. Вы сами прекрасно знаете, на таких мероприятиях всегда присутствуют лидеры противостоящих кланов, как, собственно, и Вивальди. И если вы сделаете все в соответствии с моим планом, она обязательно оценит вашу доблесть. У узкоглазых на этот счет есть особый пунктик». Снежок был палахом, довольно сильной и жилистой расой, по классу он был берсерк. А посему на острие атаки ему пришлось бы находиться лично. Он сидел молча, не зная, что ответить. Если они выиграют, рыжая Шан строится и возместит все потери. Да еще и в статусной иерархии клан поднимется выше остальных. С высоты птичьего полета двор цитадели похож на банки песочных часов. Так вот, господин Снежок, ваша задача будет продержаться во внутреннем дворике как можно дольше, остановив неприятеля в узком горлышке. Аналитик взял за рукав бегунка и отвел того подальше от начальства. «Теперь, что касается тебя, бегунок, твоя главная задача – спрятаться в деревушке Туринка. Ласки сами тебя найдут. Не спрашивай, как. Это наша забота. Поплачешься им, как ты верой и правдой, много лет, не разгибая горба, на благо клана. И все в таком духе. Убеди их в том, что по задумке Шан Ли именно лунатики должны напасть на них. Применив, сейчас очень внимательно». Шура выдержал небольшую паузу. «Огненную мельницу. И самое главное, ты лично присутствовал при разговоре рыжей ведьмы и некой гоблинши, которую та называла Муза. Далее расскажешь, что божественный свиток с заклинанием «Огненная мельница» лунатики добыли в одном из данжей, и что для его использования необходимо много манны. Сейчас маги собирают нужное количество, и к 25-му числу нужный объем должен быть накоплен». А 26-го Снежок собрался его применить на крепости Ласок, тем самым победив их. Тебе все понятно? Не зря бегунок был помощником Огнеглаза. Котелок у парнишки варил отменно. Он схватывал все на лету, задавая вопросы по существу, не тратя время на разжевывание и пререкание. «Когда приступаем?» «Прямо сейчас». Недолго думая, бегунок сиганул в окно, разбив его. Аналитик выскочил на улицу и, что есть мочи, заорал. «Держи предателя!» Боевики, охранявшие вход ежа, переглянулись и, немного потупив, бросились вдогонку. Александр поглядел вслед убежавшим бойцам и вернулся в таверну. Он с важным видом подошел к столу с заседателями. «А вот теперь самое важное. Наша основная задача будет похищение колец актива Ласок. Я и мои коллеги займемся именно этой задачей». «А для чего тогда сообщать ласкам, что вы хотите их выкрасть?» Не удержался Вурхрун. «Не легче было бы сделать это тайком?» Этот же вопрос гложил и командора. Но так как он находился в роли, напрямую его задать не было возможности. «Тому несколько причин. Первое. Мы не сможем сделать это в клановой крепости Ласок, а Муза может. И второе. Мы играем по-честному, а посему расскажем нашим врагам, кто с ними будет воевать и где». «Сомнительная авантюра», — резюмировал Вурхрун. «Ну, выкрадите вы эти колечки, и что дальше? Они слабее станут или сдадутся без боя?» «Как вы правы, маэстро!» Шура раздраженно схватился за голову. «Авантюра, говорите? Авантюра — это единственное, на что вы смогли собрать денег. А задайтесь-ка вопросом, господин Вурхрун. По чьей вине мы сегодня здесь собрались? Если рассуждать про авантюры, давайте вспомним, кто не доложил, куда нужно, об уходе ведущего игрока, да еще и в таких доспехах. У вас, господин Вурхрун, мозги жиром заплыли. Вы сейчас неплохо жить стали с дел жемчужных драконов. А что будет, если вы проиграете? В лучшем случае вы пойдете лесом, причем все три клана. Если вам до сих пор непонятно, из ваших трех кланов Шан-Ли собралась сделать один. Получше». «С чего вы взяли?» Не выдержал жесткой риторики дворф. «Вы забываете, что я аналитик, и такие вещи мне видны сразу. В каждом из ваших кланов есть по несколько нормальных игроков. Именно на них у рыжей расчет. Нет смысла держать три равных по силе клана в нижнем сегменте топа». Лидеры растерянно заводили головами. Эта мысль и сама приходила к каждому по отдельности в голову, но никто не смел произнести ее вслух. «Так вот, повторяю еще раз. Наша задача – выкрасть кольца. Далее мы подвесим их над озером лавы, и вы нападете всем составом на актив клана темных ласок, совершенно не жалея своего опыта и экипировки. Вашей основной задачей будет уничтожение сильных игроков, не считаясь с потерями. После смерти вы возрождаетесь неподалеку, хватаете припасенное в схронах оружие и вновь бежите на врага. У ласок все по-другому. После каждой гибели выбывает сильный игрок, ослабляя команду. запуская цепь перерождений с дальнейшим обнулением. Вы их не просто победите, вы сотрете их в порошок». Речь аналитика на клановиков подействовала воодушевляюще. План был хорош. «А как вы собираетесь колечки выкрасть?» Не удержался помощник Вурхруна. «А вот это уже информация частного порядка. Вы делаете свое дело, а мы будем делать свое». На этой веселой ноте окончилось важное стратегическое совещание кланов-защитников девичьей чести. Далее, дорогой слушатель, началась бурная деятельность. Этим же вечером случился инцидент с поножовщиной. В городе бойцы кланов пытались выловить некого бегунка, некогда бывшего помощника главы клана мечников ночи, и несколько бойцов были отправлены на перерождение. Небольшой городок Ратау стоял на ушах всю ночь. За голову подлеца была установлена награда в 5000 золотых. Кульминацией погони стало представление, которое бегунок дал на центральной площади у арки телепорта. В этом шоу также поучаствовал и Таранкин. Его роль была проста. Он должен был донести эту весть до своих собутыльников из темных ласок. С чем он, собственно говоря, замечательно справился. «Так вот, Бурун, стою, значит, в очереди за жетоном в Ратау, а передо мной, значит, стоит Ронг. Купил, значит, он жетон в Туринку. И тут как на него налетело человек 10 этих, как их, из клана лунатиков. Ох, и попал я под раздачу ни за что, ни про что». Дутлан недовольно почесал больную челюсть. «У них там в этом Ратау хрен поймешь, что творится. На войну они, что ли, собрались?» Бурун и товарищ многозначительно переглянулись. «Конечно, ведь не каждый день в руки попадает стратегически важная информация». Расспросив Таранкина обо всех подробностях, представители ласок самым заговорщическим видом двинулись в клановую крепость. Как только представители ласок скрылись за дверьми, за стол оставшегося в одиночестве Дутлана присели два человека и гоблинша. «Таран, отлично вышло!» – подбодрил командор протеже. «Так чья школа?» Таранкин довольно улыбнулся и допил остатки из пивной кружки. На следующее утро клан ласок в полном составе самым тщательным образом шерстил Туринку. Деревушка была невелика, а посему предатель отыскался быстро. Бойцы ласок окружили ветхую лачугу, а после лидер клана Орк Вергао вступил в тяжелые переговоры под бутылочку красного. Бегунок отыграл свою роль филигранно. Он признался в предательстве, но своего работодателя так и не назвал, лишь значительно намекнув на высокий статус этого господина. Здесь не было ничего удивительного. Многие кланы засылали своих шпионов в другие кланы. Вергао подливал незадачливому шпиону стакан за стаканом, и немного окосев, бегунок хвастливо рассказал, что лично знаком с рыжей Шан, и что ласкам скоро конец, потому что она наняла какую-то музу. Вергао начал настойчиво расспрашивать, чем, собственно, и взбесил бегунка. Предатель послал его лесом и назвал прайс за дальнейшую информацию. Через 2 часа он был за столом переговоров. За небольшим грубым столом, сбитым из простых досок, восседали с одной стороны Вивальди и Вергао, а с другой – слегка пьяный предатель-бегунок. «Итак, я готов заплатить 20 штук», – назвал свою цену Вергао. «Маловато будет», – бегунок отрицательно покачал головой. «Сотка, как минимум», – Вивальди удивленно ухмыльнулся. «Из чего это ты решил, что твоя информация так дорого стоит?» «А вам Ник Муза о чем-нибудь говорит?» — козырнул предатель. «Вергао, покинь, пожалуйста, помещение». Взгляд Вивальди изменился. От насмешливого тона не осталось и следа. Лидер ласок поспешно вышел за дверь. «Если твоя информация подтвердится, я переведу на твой счет 100 000 золотых, клянусь перед ликом богов». Вивальди осветило сияние. «А теперь рассказывай, при чем здесь муза?» «Рыжая наняла ее выкрасть кольца из хранилища ласок. Я видал это собственными глазами». В глазах Вивальди читалось недоверие. «Чего ты мелешь? Эти две шлюхи ненавидят друг друга, словно кошка с собакой». «Рыжая предложила ей что-то особое, что я не знаю, но гоблинша не смогла отказаться». «Мне нужно проверить твои слова. Если они окажутся правдой, я переведу деньги на твой счет». Вивальди встал из-за стола и направился к выходу из лачуги. «И вот еще что!» Вдогонку крикнул бегунок. «У меня в лунатиках свой человек остался. Он может помочь с воротами цитадели. Но и это будет стоить еще полтинник сверху». Вивальди на мгновение замер. «Мне для начала нужно проверить информацию, а там посмотрим». В этот же вечер Муза получила приглашение на встречу «Вестники другого мира». В разделе «Он ищет» появилось объявление для веселой вдовушки. Встреча прошла вечером, недалеко от крепости Ласок. «Здравствуй, милая!» Вивальди и Гоблинша обнялись, словно старые друзья. «Муза, до меня тут слухи разные нехорошие доходят, будто ты собираешься грабануть хранилище моего кандидат-клана!» Вивальди многозначительно погрозил пальцем. «Был такой грешок!» Не стал отнекиваться Муза. «Но сейчас от моих услуг отказались!» Лидер клана Безликих был сильно удивлен откровением Гоблинши. «И ты мне это так запросто рассказываешь? А как же профессиональная этика?» «Во-первых, я ненавижу эту тварь. Во-вторых, мы с тобой старые друзья. И, честно говоря, я уже сама подумывала связаться с тобой, чтобы сообщить. А в-третьих, эта мразь сама отказалась от заказа, при этом сильно обломав меня». «А чего отказалась?» «Эти дурачки ее в данже огненную мельницу нашли. У нее теперь стойкое желание поквитаться с тобой». Вивальди призадумался. «Да уж, мельница не слабый аргумент». «Я бы на твоем месте напала первой. Подождала бы, пока до полной зарядки артефакта останется самая малость, и напала бы. Представь, у тебя в руках окажется почти полностью заряженная мельница, и все маги будут пусты. Да это же халява!» Вивальди, задумавшись, тер подбородок. «Отличная мысль! А ты случайно не знаешь, где они ее хранят?» «Чего не знаю, того не знаю». Вивальди ушел, не прощаясь. Для него такая манера поведения была обыденной, а Гоблинша так и осталась стоять на одном месте, любуясь закатом. «Ну что, Александр, вы довольны?» — негромко произнесла Муза спустя пару минут. «Еще бы!» – раздался голос из неподалеку стоящих кустов. Благодаря работе аналитика в голове лидеров клана Безликих сложился гениальный план. Ласки должны были напасть на лунатиков 24 числа, и поможет во всей этой ситуации предатель, предусмотрительно оставленный бегунком за воротами цитадели. Но на всякий случай, как говорят во избежание, кольца актива ласок перекочевали в специально оборудованное хранилище в районе Хайранских гор, в 20 километрах от крепости Ласок. На поиск по координатам ушло более 5 дней. Но результат был получен. Охраняли небольшую пещеру гоблинский шаман Римур и 2 лучника. Проблема была в следующем. Сквозь стеклышко командор наблюдал за лучниками. Их кольца находились в клановой крепости, а посему напасть раньше времени возможности не было. Нужно было ждать непосредственно дня атаки. 24 число наступило нежданно. Ласки носились с приготовлениями. Предатель в цитадели получил команду открыть ворота в 2 часа пополудню, 24 числа. И военный совет, трио кланов, в последний раз обсуждал план действий. «Уважаемый маэстро, ваша основная задача — находиться вблизи крепости и наблюдать за Рыжей. Как только ласок кончат, подойдите к ней и обсудите наш вопрос». «Да куда она денется? А где мы ее потом искать будем? Нужно в любом случае подстраховаться. Я заберу наших протеже и пару игроков из клана. Пару часов нам будет достаточно. Как раз к началу сражения мы должны все подготовить». «Будь по-вашему, господин стратег». В жаркий полдень узкие улицы города Ротау наполнились до зубов вооруженными игроками клана «Темные ласки». Понятно было всем, по чью душу они прибыли. Обычные игроки и местные собрались в огромном количестве недалеко от цитадели. Зрелище обещало быть впечатляющим. Сам клан в полном составе собрался за стенами крепкой цитадели в ожидании дорогих гостей. Вивальди, как участник спора, просто обязан был присутствовать при таком важном моменте, но его не было. Зато Шанли стояла в первых рядах наблюдающих и нервно поглядывала в сторону намечающейся бойни. «Добрый день!» Вежливо поздоровался невесть, откуда появившийся Олег. Рыжая ведьма иронично поглядела на командора. «Добрый, говоришь?» «Самый что ни на есть», — учтиво ответил Олег. «Ну-ну». Голос ведьмы сочился скепсисом. «Не переживайте, Шан, все должно пройти как по нотам. Глава клана жемчужных драконов и командор поднялись на холм, с которого была прекрасно видна цитадель. Прислужники ведьмы самым жестким образом разогнали зевак, и теперь на вершине стояли две фигуры, всматриваясь вдаль. «Значит, все-таки добрый?» Шан перевела взгляд на командора. «Если бы было по-другому, я бы сейчас здесь не стоял». Олег достал из сумки пару раскладных стульчиков на трех ногах. Подобными стульчиками часто пользуются рыбаки. Поставил один перед ведьмой, а на второй сел сам. «Это займет какое-то время», — пояснил Олег. На соседнем холме точно таким же образом разогнали зевак, и небольшая группа бойцов принялась ставить небольшой столик и шатер. «Похоже, сноб прибыл. Значит, скоро начнется». Шан Ли указала пальцем на соседний холм. «Этот зазнайка всегда себя так ведет. Сегодня вы щелкнете его по носу. Либо его, либо тебя». Красивая рыжая ведьма недобро улыбнулась. Эта улыбка сильно смутила Олега, но вид он не подал. С соседнего холма дали отмашку, и клан Ласок выдвинулся на штурм. Зрелище стоило затраченных усилий. Туча стрел взметнулась в воздух. Работали все стрелки и маги. В ответ со стен цитадели летела подобная куча стрел. После нескольких пристрелочных выстрелов к воротам выдвинулась группа танков со здоровыми щитами, очень похожими на щиты римских легионеров. «Не понимаю, что они творят? Это же чистое самоубийство!» «Видите ли, Шан, они рассчитывают на предательство в рядах лунатиков!» После слов Олега группа танков подошла к воротам цитадели, и те открылись. Бойцы вломились внутрь, сохраняя боевой строй черепашкой. «Послушай, адмирал, а может мне сразу тебя прирезать? Нет, ты не пойми меня неправильно, но ты, наверное, так бы и поступил на моем месте. Ты так красиво, когда злишься», — безмятежным голосом произнес Олег. «Рано, милая, меня карать. Битва еще не проиграна. А по своему личному опыту я знаю, что если более сильный клан врывается в укрепление неприятеля, то более слабый клан в 99 случаях из 100 проигрывает». «Эта ситуация как раз из одного оставшегося процента», — успокоил ведьму Олег. В следующий час времени ласки всем составом упорно продвигались во внутренний двор цитадели, а рыжая хозяйка нервно глядела на это дело. Если бы Олег не вел себя настолько спокойно и безразлично, он давно бы лишился головы. На холме километрах в трех появилась фигура Дутлана, размахивающая красным флагом. «О, вовремя!» Олег указал пальцем на игрока, машущего флагом. «А вот теперь начнется веселье!» Из-за холмов с двух сторон появились еще два клана. Они быстро приближались в тыл врага. «Да ты издеваешься?» Рыжая ведьма нервно крутила в руке сай. «Все по плану!» На часть ласок, оставшуюся перед воротами цитадели, накинулись игроки боевых топоров и мечников ночи. Все тяжелые бойцы ласок находились на острие атаки в бутылочном горлышке, а вот более слабые и дистанционщики остались в хвосте. Как ты, наверное, уже понял, дорогой слушатель, потрепали хвост ласкам знатно, заодно ослабив давление на лунатиков. Часть актива ласок переместилась в хвост, и теперь бойцы клана стояли меж двух огней. Но даже в этой ситуации они спокойно могли выйти победителями. «Интересно». Хозяйка клана жемчужных драконов убрала сай и прильнула к подзорной трубе. «И что думаешь, они победят?» «Нет, конечно», — в своей спокойной манере ответил командор. «Сейчас ласки очухаются и примутся шинковать наглецов на мелкие кусочки. Здесь смысл в другом. Пока не настал час Хэ, нужно выкосить как можно больше слабаков». «А что будет в час Хэ?» Шан Ли продолжала с интересом наблюдать за происходящим. «Милая!» Олег снисходительно посмотрел на ведьму. «Придет этот час, и ты все увидишь своими глазами!» Шан Ли слегка покоробила обращение командора. Она была серьезным человеком, и даже самые отмороженные головорезы обращались к ней в самой почтительной форме. Но сейчас полным ходом шла завязка боя, и рыжая ведьма не стала заострять на этом моменте внимание. А тем временем в районе Хайранских гор, в пещере над озером Лавы, закончились приготовления к уничтожению актива клана темных ласок. «Думаете, это сработает?» Егор глядел на потолок. Над озером Лавы, под потолком, с огромного сталактита свисала веревка. На ее конце был привязан посох шамана со всеми висящими на нем кольцами. «Даже не сомневайся, Таран!» Аналитик подергал веревку, которая тянулась к сталактиту, «Обнулим по полной!» Муза стояла недалеко, молча наблюдая за всеми приготовлениями. Возле висящего посоха с кольцами раздался щелчок, и в воздухе материализовался один из игроков. Это был танк, плотно закованный в броню. Больше ничего рассмотреть не получалось. Танк изумился тому, что он появился в воздухе, а именно на высоте 30 метров, над озером лавы. В среднем полет с такой высоты длится не более 4 секунд. Но эти 4 секунды показались ему вечностью. Гравитация уверенно сделала свое дело, и танк снарядом устремился вниз. Единственное, что он успел заметить, это человека, стоявшего на выступе и лихо машущего рукой. А дальше всплеск лавы и темное окно с отсчетом времени на табло. По разработанному сценарию актив клана должен был перемещаться тройками из схрона с помощью свитков телепорта. Стратегия разрабатывалась самым тщательным образом аналитиками клана Безликих. Но весь запас свитков аккуратно разместился в огромной сумке Тарана, плюс кое-что из боевого снаряжения. То, что начали бесследно пропадать самые сильные игроки клана, ласки заметили далеко не сразу. Настолько жестким было противостояние. Трио кланов не жалело себя. Бойцы старались вынести самых сильных соперников, напрочь игнорируя слабаков. Работал принцип муравейника, старались брать числом. «И чего это за акт суицида?» – не выдержала Шан. «Я не понимаю, что они вытворяют? Всего-навсего выполняют твою волю», – сухо пояснил командор. «Нет, наверное, я все-таки тебя прирежу». Нервная барышня вновь достала Сай из-за пазухи. «Так мне будет спокойней». «Я думал, для тебя главная победа любой ценой». Олег перевел взгляд на Сай. Сквозь зеленое стеклышко великолепно читались все его характеристики. «Ты хоть представляешь, сколько мне придется приложить усилий, чтобы вернуть этих бойцов в исходное состояние?» «Милая». «И рыбку съесть, и косточка не подавиться не получится!» Командор вконец забил на какую бы то ни было учтивость. «Определись, что тебе нужней, победа или кланы? Если уж ты о них так печешься, то какого хрена ты спорила?» Красотка слегка опешила от такого грубого обращения. «Посмотри, рыжая, что творят твои бойцы!» Олег указал пальцем на свору у входных ворот в цитадель. «Они прекрасно понимают, чем жертвуют ради твоей победы, в глупом, никчемном споре. Они целенаправленно обнуляют себя, уничтожая актив ласок. И обрати внимание, после гибели бойцы ласок не возвращаются на поле боя. В этом-то и вся задумка. Я скажу тебе даже больше. Мы не просто их удаляем, мы их обнуляем полностью, под ноль. Ты не просто утерла нос Вивальди, ты ему еще и усы выдернула». После столь воодушевляющего спича рыжая ведьма испытала легкий трепет к рядом стоящему мужчине. До сих пор перед ней все лебезили, опасаясь и разгневать неуравновешенную девчонку. А здесь наглец, без должного почтения и страха, отчитал ее, словно маленькую девчонку, залезшую в чужой сад. На поле брани заварушка подходила к концу. Трио кланов добивали остатки ласок. И ничего уже не могло помешать победе рыжей ведьмы. С соседнего холма, не торопясь, спускался Вивальди. «Идешь со мной», – произнесла Шан Ли, обращаясь к Олегу, и тронулась ему навстречу. В низине между двух холмов встретились два представителя клановых элит. «Здравствуйте, Шан», – учтиво поздоровался Вивальди, не забыв оценить взглядом и командора. «А я-то со своего холма гляжу, вы это или не вы?» «А это я», – улыбаясь, ответила рыжая ведьма. «Как вам наше небольшое представление?» «Удивлен!» Вивальди перевел взгляд на остатки ласок. «Честно говоря, я рассчитывал на совершенно другой результат. Сумели вы меня удивить?» «Я очень старалась. А теперь, раз такое дело, может, вы мне все-таки отдадите предмет спора?» «Конечно!» Вивальди нервозно снял красивую шпагу с пояса и положил предмет на ладони девушки. «В следующий раз буду умней!» Сказав последние слова, лидер клана Безликих развернулся и, не прощаясь, направился в сторону города Ротау. «Знаешь, командор, а ты умеешь порадовать одинокую девушку!» Рыжая довольным взглядом провожала Вивальди. «А теперь, может быть, одинокая девушка сможет обсудить со мной пару важных дел?» «Ладно, давай попробуем!» Ведьма достала из ножен шпагу и с интересом крутила ее в руках. Шпага была хороша. Красивую резную ручку украшал эфес, выполненный в стилистике китайских мастеров. Часть Эфеса была украшена резьбой в виде китайского длинного дракона. «У меня есть знакомый...» — командор напрягся, стараясь подобрать аллегорию, получалось хреново. «В общем, он беглый каторжник». «О, Господи, какой ужас!» — наигранно произнесла ведьма, размахивая шпагой. «Так вот, я слышал от людей, будто представители вашей дружной семьи выкрали одного бухгалтера из русского сектора, прямо с основного контура». «Вполне такое может быть». Шанли в данный момент не интересовало ничего, кроме ее новой игрушки. «Вот только это сделали люди отца, а то, что он будет с тобой говорить, это маловероятно». «Здрасте, приехали». Командор с негодованием смотрел на наглую рыжую девку. Руки непроизвольно сжались в кулаки, а желваки заходили. У Олега Евгеньевича появилось жуткое желание втащить наглой девчонке, несмотря на дальнейшие последствия. «Ох, милая!» С трудом сдержался Олег. «Были бы мы с тобой там, я б тебе всыпал. И на папу бы твоего не посмотрел». Рыжая вложила шпагу в ножны и с интересом поглядела на Олега. «Значит, ты думаешь, что мог бы меня...» Шанли несколько секунд подбирала нужное слово. «Ушатать, если бы мы с тобой встретились с той стороны?» «Я боец. Мой личный счет на поле боя – 72 врага. Меня натаскивали лучшие военные рукопашники. И если бы мы с тобой встретились там, никакие феминистские штучки тебе не помогли». Шанли расхохоталась до слез. Угрозы командора никоим образом не оказали на нее никакого действия. «Господи, ну как можно быть таким забавным?» произнесла ведьма, слегка отсмеявшись. «Милый адмирал, во-первых, я терпеть не могу эти бабьи сборища. Я присутствую на этом мероприятии только ради тетушки. Вот она здорово помешана на всей этой хрени о равенстве полов. Теперь, что касается нашей непосредственной встречи лицом к лицу. Мне 27 лет. Я вешу 51 килограмм, и мой личный счет – 284 человека. Зная все это, ты все еще горишь желанием наказать непослушную девчонку?» «Отшлепал бы по полной», — не задумываясь, ответил Олег. «А где же это ты такой большой счет набрал?» Рыжая присела на траву, приглашая Олега повторить ее действия. «Бывший военный», — сухо отрапортовал командор. «Довелось повоевать». «Понятно. А у меня отец – глава мафиозного клана, я одна в семье, и весь бизнес должен перейти ко мне по наследству. Вот и приучал он меня к жестокости с раннего детства. Как правильно себя вести на разборках, как людей убивать с одного удара. В общем, много было практики. А что касается феминистской дури, я бы их всех лично переубивала собственными руками. Знаешь, как ты меня порадовал своим выступлением – этим дурам даже невдомек, что есть только два вида людей. «Мужчины и женщины?» – перебил речь ведьмы командор. «Нет, овцы и волки. Мужчина ты или женщина – это не важно. Главное другое – кто ты внутри – овца или волк. Один волк способен истребить стадо овец, а стадо овец ничего не сможет сделать с одним единственным волком». «Глубокая мысль», согласился Олег. «Теперь, что касается твоего вопроса. Я постараюсь разузнать у отца насчет похищения и возможно ли провернуть эту операцию еще раз. Но ты окажешь теперь ему услугу». Олег скрипнул зубами. «Гребаные бандюги, они теперь на мне до старости кататься будут». «Вещай, красавица!» Улыбаясь, произнес командор. «Есть у нас в западном направлении город гоблинов Рюгар. А в этом городе правит железной рукой непререкаемый мастер Редхаммер, и национализм там процветает буйным цветом. Весь топ не единожды закидывал удочки, и компромата гору набрали на Хаммера. Но вот только подойти к нему никто не может, кроме мастеров города. Их немного, всего 7 гоблинов, но и через них мы не смогли до него добраться. Так вот, нам необходимо, чтобы кто-нибудь очень сообразительный организовал встречу нашему человеку с Хаммером. Ты, парнишка, веселый, может, поможешь? Пообщаться с этим крафтером – это цель не только моего отца, но и всей верхушки, и если у тебя получится, он обязательно об этом узнает». «Все равно я б тебе всыпал!» — весело произнес Олег. «Ладно, все равно заняться нечем. Посмотрим, что там за город». «Вот и ладненько. Как закончишь, свяжись со мной через бармена Карла, город Люц. Кафе «Снежная пантера». Оставишь письмо на имя королевы Лир». «Да будет так». «А теперь извини, командор, мне пора чествовать своих победителей». Рыжая красотка Шанли, виляя бедрами, уходила в направлении клановой цитадели, а командор, сидя на траве, умиленно глядел ей в кильватер, а если быть до конца откровенным, немного ниже спины, и улыбался. Неплохой выдался денек. Вечером трио кланов собрались за дружескими столами в многострадальной цитадели. Длинные столы были заставлены яствами, а бойцы радостно обсуждали между собой прошедшую битву. Начальство всех трех кланов восседало за отдельным столом. Впрочем, за этим же столом находились и наши авантюристы. Огнеглаз взял слово. Он поднял пивную кружку. «Соратники, сегодня мы с вами одержали сокрушительную победу. Многие из нас не верили в исход этой битвы до последнего. Но благодаря этим игрокам...» Маг указал пальцем на аферистов. «Мы победили! Так выпьем же за них и за нашу победу!» Грянуло громогласное «Ура!», и бойцы осушили пивные кружки. Долго засиживаться гости не стали. Аналитик пошептался с лидерами, и каждый из них отдал часть обещанных денег. После этого авантюристы исчезли в неизвестном направлении. Дневные события затянули компаньонов суетой, и у них совершенно не было времени перекинуться даже парой слов. И вот теперь, сидя в небольшой уютной кафешке в городе Ротау, авантюристы праздновали свою победу. «Так что там с рыжей?» Аналитик помахал рукой пухлой гномессе, официантке, одетой на манер немок на пивных фестивалях. Олег озадаченно щелкнул языком. «Сказала, что расспросит папашу об инциденте». Олег с грустью поглядел на пивную кружку. «И дала еще одно задание». «Она вас поимела». Муза не скрывала своей радости. «500 000 можете мне сразу отдать. Остальные деньги я заберу чуть попозже». «Губку помочь закатать?» Аналитик взглядом, полным скепсиса, глядел на гоблиншу. «Еще не вечер. Вещайте, командор. Что еще нужно рыжей?» «Ей нужен рюгар». Гоблинша закатилась истерическим смехом. «Рыжая, как всегда, в своем репертуаре», произнесла муза, утирая слезы. «Вы хоть представляете, во что вляпались?» «Пока нет, но ты ведь нам расскажешь?» Аналитик поднял пивную кружку и вопросительно поглядел на музу. «Ой, как мне нравятся такие моменты!» Довольная муза отхлебнула из кружки. «Город мастеров Рюгар является неприступной крепостью, принадлежащей гоблинам. Правит городом некто Редхаммер, мастер высочайшего уровня, но со своими тараканами в голове. Раньше небольшая группа гоблинов-мастеров путешествовала по другому миру, выполняя немногочисленные заказы, и вот однажды они оказались у ворот города Рюгар в момент, когда два клана дрались за крепость. Хозяева побеждали и выбрались практически полным составом гнать врага со своей территории, а мастера воспользовались тем, что город пуст. Они вырезали остатки бойцов и захватили крепость. Серые коты слегка охренели, вернувшись к закрытым воротам города-крепости Рюгар. Кольца работяги предусмотрительно выкинули в ров рядом с крепостной стеной. А дальше начался геноцид. Редхаммер объявил себя королем. Всех, кто отличался по расе, без долгих размышлений выкинули из города. Несмотря на все свои заморочки, ребятки чертовски талантливы. Отличные шмотки делают. Топ-кланов попытался наладить диалог с Хаммером. Вот только этот придурок закрылся в своем замке и никого к себе не подпускает». Муза сделала несколько больших глотков из пивной кружки. «Подожди, он вообще ни с кем не общается?» Аналитик скептически помотал головой. «Я не верю в это». «Да нет, конечно. Просто к нему есть доступ у очень узкого числа гоблинов, в основном тех, кто был с ним с самого начала. Ну и у талантливых начинающих мастеров. Он проводит 2 раза в год конкурс крафтеров. Победителей он приглашает на праздничное застолье и лично награждает медальками». «Медальками?» – произнес аналитик, погрузившись в раздумья. «И чего? Вы не смогли заслать человечка?» «Я лично пробовала несколько раз свести нужного человека с Хаммером. Через доверенных лиц не получилось, они чертовски преданы. Другие подходы тоже не сработали, весь топ увлечен этой задачей». «Ну тогда за успех мероприятия!» Шура поднял кружку и довольно улыбнулся. «А чего это у нашего аналитика такая довольная рожа?» Олег с подозрением глядел на компаньона. «Этот план я назову «Расколотый молот»!» Довольное лицо аналитика светилось надменной улыбкой. «Знаете, Шура, я думал, вы на меня разозлитесь!» Командор виновато поглядел на компаньона. «На что? Командор, мы с вами провели чудесную операцию, заручились доверием дочки самого опасного мафиозника в Тихоокеанском регионе, подняли денег и, самое главное, стали на один шаг ближе к свободе. Да если бы мне в свою бытность звездным рассказали, что я буду такими делами ворочить, я бы в жизни не поверил. Командор, вам не за что извиняться!» «А что там с моей долей?» Муза поставила кружку на стол и закусила куском вяленого мяса. «Можешь забрать хоть сейчас!» Аналитик показал глазами на Тарана. «У казначея!» Таран пребывал в легкой прострации. Он сидел молча, о чем-то задумавшись. Тарелка с мясом была полна и не тронута. Олег только сейчас понял, что с Егором что-то не так. «Таран!» Толкнул в плечо командор друга. «Что с тобой? Ты не притронулся к мясу? Я не узнаю тебя!» «Командор, у меня у дочки большие проблемы!» Таран достал газету и показал на одно из объявлений. «Я еще вчера об этом узнал, но операция, подготовка, решил повременить, а тут уже просто вопль о помощи!» «Так в чем проблема?» Командор по-дружески хлопнул Дутлана по плечу. «Лети, разбирайся, все-таки не чужой человек. Если бы ты мне вчера об этом сказал, я бы тебя вчера в пинковую выгнал!» Таран выдохнул с облегчением. «А как же расколотый молот?» «Таран, тебя все равно не пустят в Рюгар!» Гоблинша как-то по-доброму ответила Егору. «Там свободно находиться могут только гоблины, да и то, выполнившие кучу квестов на доверии. Чтобы провести двух гостей в город, мне нужно будет поднять свой статус. Даже не парься по этому поводу, все равно там толку от тебя будет мало». «Конечно!» Олег глядел на Музу другими глазами. «Эту сторону гоблинши он видел первый раз. Более того, я приказываю тебе, как своему подчиненному, решить свои проблемы». Таран улыбался, чуть ли не рыдая. Такой горячей поддержки от товарищей он никак не ожидал. «Тогда это я...» Эмоции переполняли Егора. «Отправляйся прямо сейчас», — поддержал аналитик гения. «А как закончишь, жди нас в какой-нибудь деревушке рядом с Рюгаром». Егор горячо попрощался с товарищами и практически бегом покинул заведение, а авантюристов осталось трое. «А вот теперь можно и поговорить!» Аналитик осушил кружку и перевел взгляд с командора на Музу. «Расскажите мне, пожалуйста, что все-таки произошло на феминистском сходнике? И не пытайтесь меня обмануть, вы оба прекрасно знаете мои способности!» «Я не могу рассказать!» произнес Олег и быстро набил свой рот вяленым мясом. Это не решало проблему, но позволяло ненадолго ее отложить. «Ладно». Шура перевел взгляд на Музу. «В таком случае, может быть, ты расскажешь, что произошло?» Гоблинша отрицательно повертела головой. «Не буду». Шура иронично смотрел на компаньонов. «Ну тогда я, пожалуй, озвучу свои выводы, а вы подтвердите их или опровергните». Муза скрестила руки на груди, а командор безразлично пожал плечами, мол, решай сам. «Итак, судя по поведению моей подопечной, на сборище произошло что-то из ряда вон выходящее». Шура пристально смотрел на жующего Олега. «Скажите честно, командор, вы над ней публично надругались?» Командор значительно поднял указательный палец вверх, пристально поглядел в глаза компаньону и, схватив еще один кусок вяленого бекона, запихал его и в без того набитый рот. «Итак, что же мне известно?» Шура, задумавшись, потер бороду двумя пальцами. «После шабаша вы вели себя, как два поссорившихся голубка. Командор набрал в рот воды, а в нашем случае бекона, и ты тоже не желаешь говорить». Далее вернулся командор в одних носках. «А ты с его изорванной обувью.